Глава 27. Золотисто-коричневые шторы в кабинете мисс Фейн были задернуты. В камине весело, у полицейских, наверное, есть тайный уговор с каминами, полыхал огонь. При таком освещении полупустой кабинет казался почти уютным. Плафон на потолке освещал сидящих по разные стороны стола инспектора Марча и Кэрри Десборо. «Насколько мне известно, — говорил инспектор, — вы и мисс Лейл были помолвлены». Инспектор кривил душой. Он отлично знал, что никакой помолвки не было. И в помине. Ему просто хотелось увидеть реакцию своего собеседника. Он увидел прорезавшую лоб морщину и хмурый взгляд. «Вы ошибаетесь, — сказал Кэрри. — Ну хорошо, назовем это соглашением, — не уступал инспектор. Теперь уже Кэрри разозлился по-настоящему. Это выражение было ему к лицу. «Симпатичный парень», — подумал Марч, — «только вот чересчур уж угрюмый. Впрочем, веселых лиц тут еще надо поискать». «Не знаю, кто вам это сказал», — проговорил Кэрри. «Мы не помолвлены и не заключали никаких соглашений. Мы были просто друзья». Марч вытащил из стопки лист бумаги и положил его перед Кэрри. «Это показания мисс Фейн. Она совершенно уверена, что вы в ближайшее время собирались объявить о вашей помолвке». Кэрри кивнул. «Ну, разумеется, мисс Фейн, как обычно, приняла желаемое за действительность. Повторяю, она ошибается. Мы с Тайнис были просто друзьями». «А вы знали, что мисс Фейн считала вас идеальной парой для своей приемной дочери?» «Да». «Но не пытались разубедить ее?» «Нет». «Отчего же?» Кэрри невесело усмехнулся. «Но это проще сказать, чем сделать. Я просил заняться этим Тайнис». «И что ответила мисс Лейл?» «В конце концов, она согласилась». «В конце концов. А сначала?» Кэрри нахмурился. Положение было довольно затруднительным. С одной стороны, он понимал, что нужно рассказать правду, а с другой просто не представлял, как это сделать, не упоминая имени Лоры. Ведь именно вокруг ее имени все и вращалось. «Мисс Фейн настаивала на нашем браке», – неуверенно начал он. «Одна мысль о том, что племянница переберется в Голливуд, приводила ее в ужас. Она хотела, чтобы Тайнис осталась здесь и поскорее остепенилась. Тайнис же не могла открыто идти против ее воли, поскольку зависела от нее материально и к тому же не хотела причинить ей боль. Но и замуж выходить она тоже не хотела. Ни за меня, ни за кого другого». Инспектор вздохнул и положил перед ним отпечатанную на машинке страницу. «Мне кажется, вы не совсем со мной откровенны. Например, вы забыли упомянуть о ссоре, имевшей место между вами и мисс Лейл в среду вечером». «О ссоре?» «В среду, без четверти шесть. Вы вместе вышли из общей гостиной и направились в комнату мисс Лейл. А далее последовала ссора». Кэрри откинулся на спинку стула и поспешно спрятал в карманы сжавшиеся сами собой кулаки. При этом он мучительно покраснел. «Ссора слишком сильно сказана». Натянуто улыбнулся он. «Я только попросил Тайнис разъяснить своей тете истинное положение вещей, а она отказалась. Мы немного повздорили, но едва ли это можно было назвать ссорой». «Странно», — удивился Марч. «Тут у меня написано именно ссора». Кэрри покраснел еще больше. «Нас кто-то подслушал?» «Именно. Перри, служанка мисс Фейн, как раз спустилась на лифте, чтобы принести что-то из кухни. Она, если вы не знали, всегда пользуется лифтом, потому что у нее болят ноги. Впрочем, это не важно. Важно то, что она оказалась в восьмиугольной комнате и невольно услышала ваш разговор. Говорит, дверь была приоткрыта. Итак, возможно, вы желаете дополнить свои показания касательно ваших отношений с мисс Лейл?» Тон инспектора был предельно вежлив. Кэрри поднялся, сделал несколько шагов к дверям, потом вернулся и снова сел. Он был достаточно умен, чтобы понимать, когда молчание приносит пользу, а когда вред. «Хорошо», — начал он, — «я расскажу. Тем более, что в этом нет ничего дурного. Мои родители и Фейны были друзьями. Впервые я оказался здесь, когда мне было лет 8-9. Мы с Тайнис примерно одного возраста. После смерти матери я больше не приезжал сюда, и до прошлого лета Тайнис не видел. А потом мы случайно встретились. С этого все и началось. Оба своих отпуска я провел уже здесь. Мисс Фейн прекрасно ко мне относилась. В конце концов, я сделал Тайнис предложение. И она согласилась? Кэрри задумался. Теперь он и сам не был в этом уверен. Во всяком случае, я подумал, что ее ответ – согласие, сказал он наконец. Позже, однако, она объяснила мне, что я ошибался. Что значит «позже»? В октябре мой самолет сбили. 2 месяца я пролежал в госпитале, значит, позже – это когда я оттуда вышел. А когда вы лежали в госпитале? Кэрри угрюмо молчал. Она вас навещала? Нет. Писала вам письма? Тоже нет. Понятно. Значит, выйдя из госпиталя, вы потребовали объяснений и, по всей видимости, их получили. И после этого вы расстались? Нет, мы продолжали видеться. У меня было много свободного времени. Горько усмехнулся он. Перри слышала, как мисс Лейл настаивала на факте помолвки. Вы хотели разорвать ее, а мисс Лейл была категорически против. Кэрри вздохнул. Когда подслушиваешь, слышишь обычно именно то, что хочется. Возможно, на месте Перри у меня сложилось бы точно такое же впечатление. Я вывел Тайнис из гостиной, чтобы поговорить с ней. И она ясно дала понять, что не любит меня. Но ситуация, когда тети считают нас помолвленными, совершенно ее устраивает. К несчастью, это совершенно не устраивало меня, потому что к тому времени я уже полюбил Лору Фейн. Это, собственно, Тайнис и взбесило. Сам по себе я был ей уже не нужен, но и отдавать меня кому-то она тоже не собиралась. Рэндалл Марч заглянул в показания Перри. «Думаю, мне лучше прочесть вам кое-что», — сказал он. Мисс Тайнис говорила с ним тихо и ласково, называла его дорогой и умоляла не разрывать помолвки. Мистер Десборо был груб и резок. Он твердил, что помолвке конец и нужно все об этом рассказать. Тогда мисс Тайнис расплакалась и сказала, что это все из-за Лоры Фейн, которая явилась сюда разрушить чужое счастье в точности, как сделала когда-то ее мать. Марч поднял глаза. Мне почему-то кажется, что последнее замечание добавила сама Перри. Вы не желаете его как-то прокомментировать? Кэрри криво улыбнулся. Хорошо изложено. Самое странное, что почти все это правда, только поданное под другим углом зрения. Лично я вместо любви разглядел в словах Тайнис только сарказм. И я, безусловно, не просил ее сообщать мисс Фейн о разрыве помолвки, поскольку ее никогда и не существовало. И именно в этом я и просил убедить ее тетю. Марч вернулся к показаниям. А потом они стали ссориться. Мисс Тайнис высказала все, что думала об этой Лоре Фейн, а мистер Кэрри ответил, когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко. Вы действительно так сказали? Кэрри кивнул. Должно быть. Точно не помню. К тому времени мы уже оба окончательно вышли из себя. «Но ссоры это вы все равно называть бы не стали!» – осведомился инспектор и, не дожидаясь ответа, продолжал чтение. «Ты угрожаешь мне, дорогой?» – сказала мисс Тайнис, а мистер Десборо ответил «совершенно верно». Марч поднял глаза на Кэрри. «Ну, что вы на это скажете?» Кэрри побледнел, осознав внезапно, насколько зловещими выглядят теперь эти брошенные в пылу ссоры слова. «Похоже, у Перри нет никаких сомнений в личности убийцы», — проговорил он. «Так вы произносили эти слова?» «Наверное, я не помню». «Но все это произносилось сгоряча. Мы говорили первое, что придет в голову. Думаю, Перри забыла упомянуть, что потом я попробовал все уладить». «Ну, очевидно, она забыла», — Кэрри пожал плечами. «Я не хотел ссориться с Тайнис. Предложил ей остаться друзьями. Напомнил, как хорошо нам было когда-то вместе. Ну, что-то в таком духе». «И что же она вам ответила?» Кэрри помрачнел и глубоко вздохнул. «Какую-то гадость. Уверен, Перри ее запомнила». Марч посмотрел на страницу. «Действительно. А мисс Тайнис сказала, что больно он храбрый для летчика, который боится летать». Кэрри спокойно выдержал взгляд инспектора. «Я действительно пока не могу летать. Зрение еще не полностью восстановилось. Тайни знала, как это для меня важно, и ударила в самое больное место. После этого я просто развернулся и ушел». Рэндалл Марч отложил бумагу и подумал, что просто чудо, как это никто не убил Тайнис раньше. Что касается Кэрри Десборо, ему определенно повезло, что ссора произошла в среду вечером, а не в ночь преступления. Кэрри Десборо был совсем не похож на человека, способного сутки кряду распалять себя из-за едкого замечания, чтобы в конце концов выстрелить в спину женщине, его сделавшей. Инспектор задумчиво посмотрел на своего собеседника. «К сожалению, я вынужден с вами не согласиться», – проговорил он. «Я никак не могу воспринять эту сцену как невинный обмен колкостями. И из ваших же собственных показаний следует, что это была именно ссора. И ссора достаточно серьезная». Кэрри обезоруживающе улыбнулся. «Прекрасно вас понимаем. Впрочем, это едва ли имеет значение, поскольку...» Он замялся. «Не хотелось бы говорить о ней плохо, да видно придется. Дело в том, что Тайнис эта ссора нисколько не огорчила. Ей было совершенно на меня наплевать. Она знала, чего хочет, и уверенно шла к своей цели». Марч с интересом ждал, что последует дальше. «Тем же вечером она заглянула к Лори и предложила ей сделку», – продолжил Кэрри. «Обещала уладить все с мисс Фейн, если Лора откажется продавать Прайвери». «Откажется продавать? Вот именно. Тайнис не хотела здесь жить. Она мечтала о Голливуде, но никак не могла позволить себе испортить отношения с тетей». «И что же ответила ей мисс Лора Фейн?» – спросил Марч. «Ничего. Она и сама не хотела продавать Прайори, но ее коробила мысль заключать сделку за спиной мисс Агнес. Более щепетильной девушки я в жизни своей не встречал». Рэндалл Марч вспомнил открытый и ясный взгляд мисс Лоры Фейн и мысленно согласился с этим утверждением. «Она сказала, что должна обсудить это со мной», – продолжал Кэрри. «И мы действительно обсуждали это, хотя и не пришли ни к какому решению. Важно другое. В последний день наши отношения с Тайнис были вполне дружескими. Это может подтвердить кто угодно. Мы танцевали, и она сказала, что хочет остаться с друзьями. Сказала, что объяснит мисс Фейн, как она ошибалась с этой помолвкой. Это было вчера вечером, за несколько часов до убийства», – уточнил инспектор. «Да», – кивнул Кэрри. «Значит, вы расстались с друзьями?» Кэрри спокойно встретил его взгляд. «Да, и все это видели». «Значит, вы пожелали мисс Лейл доброй ночи и больше ее не видели?» «Да», — ответил Кэрри, чуть замявшись. «Так видели или нет?» Последовала долгая пауза. «Видел», — обреченно проговорил Кэрри Десборо.